Глава первая. «Слав, ты сегодня сразу после работы домой?» Одной рукой набираю сообщение, второй помешиваю зажарку на сковороде. «Сегодня годовщина нашего знакомства. Хочется чего-то особенного, поэтому уже пару часов топчусь на кухне. Может быть, немного задержусь, пока не знаю». Прилетает ответ. «Этого, может быть, в последнее время стало слишком много. То встречи, то отчеты. То еще что. Но я уже привыкла к 7 готовить ужин, который все чаще приходится разогревать, или же вообще он становится моим завтраком. Выключаю конфорку. Духовка на таймере. Сама отключится. Осталось только нарезать овощи для салата. А стоит ли? Спрашиваю сама у себя тихо. И только решаю отложить это занятие, чтобы позже подать свежее, как слышу звонок в дверь. Неужели решил сюрприз сделать? Улыбаюсь, когда иду открывать, но нет, не сюрприз от Славы. На пороге стоит взбудораженная Сонька и только открывает и закрывает рот. Видно, что ей есть что сказать, но она не знает, как начать. Ее визит без предупреждения мне не нравится. В последний раз она так заявилась без звонка, когда узнала, что муж ей изменяет и собирается уходить от нее. «Проходи», — отступаю я, пропуская подругу. Сонька нервно снимает пальто, дергает замок на сапогах, а я наблюдаю, сложив руки на груди, и думаю, что случилось на этот раз. Может, бывший объявился и хочет вернуть главное сокровище, то есть Соню. За время, пока подруга раздевается, она не произносит ни слова. Странно. Бывшего мужа она начала тогда разносить с порога, едва я открыла дверь. «Сонь, что опять?» Спрашиваю, когда она замирает в прихожей. «Давай на кухню, там расскажешь». Вижу же, что человека прямо распирает. Тогда почему молчит? Ну, я спокойна, потому что Сонька может из мухи слона раздуть. Она с первого класса такой была. Еще все удивлялись, почему мы с ней дружим. Она осматривает кухню, невесело усмехается и, налив себе воды, падает на стул с тяжелым вздохом. «Твой Славик буквально 1,5 часа назад ужинал в нашем ресторане с эффектной брюнеткой». Злобно выплевывает подруга. «А ты для него тут стараешься!» Я на секунду застываю и, пару раз моргнув, пытаюсь привести мысли в порядок. Намек понятен. Она думает, что Слава мне изменяет. «Что? Соня, ты совсем того? Мой муж никогда так не поступит», — уверенно говорю. «Хочешь, чтобы я доказала? Анют, он тебе изменяет. Почему ты мне не веришь?» — настаивает Соня. «Господи, да ты с ума сошла! Если твой муж тебя бросил, ушел к другой, это не означает, что мой поступит так же. Ты специально пытаешься разбить нашу семью, да? Думаешь, у тебя получится? Уходи прочь из моего дома, иди к черту!» Срываюсь я, уже не следя за словами. Хотя зачем это Соне? Пусть она та еще фантазерка и любит драматизировать, но всегда говорила, что мы со Славой просто эталон образцово-показательной семьи. «Анют!» Выставляет подруга руки вперед. «Я просто говорю о том, что видела своими глазами. И поверь мне, деловым ужином там и не пахло. Анька, ну, знаешь же, что ты мне как сестра. Я за тебя беспокоюсь. Мы действительно дружим уже 20 лет. Действительно стали сестрами, пусть и не по крови. Но прийти и сказать, что мой муж...» Зажмуриваюсь и трясу головой. «Не верю. Эту мысль даже не может воспринять мой мозг. Соня, ты ошиблась». Пытаюсь подавить злость на подругу, которая, не разобравшись, бросается такими обвинениями в адрес моего мужа. Хотя, скорее, и не злость здесь, а раздражение. После развода Сонька видит во всех мужчинах исключительно кобелей, козлов и вечно готовых к спариванию приматов. «Анька, я просто хотела тебя предупредить. Скажи, как часто он задерживается на работе? Как у вас с сексом?» Начинает загибать подруга пальцы, перечисляя свои вопросы. «Стоп, Сонь!» — снова повышаю голос. «Ты прекрасно знаешь, что обсуждать это я не стану. Может, ты и хотела как лучше, но сейчас оставь меня одну». Сонька, покачав неодобрительно головой, поднимается, а я перевожу дыхание, прижав руку к груди. Я уверена, что со Славой была коллега. Подруга же ни слова не сказала, что они прямо в ресторане вели себя как-то неподобающе. И мой муж — человек галантный. Если он отодвинул кому-то стул, улыбнулся, это не значит, что у него роман на стороне. Убедив себя, выхожу провожать подругу, она уже застегивает пальто и, подняв на меня взгляд, напутствует на прощание. «Анют, ты не на меня должна злиться. Просто присмотрись, понаблюдай за Славой. Я тоже была слепа, пока меня правда не ударила по голове. Вмиг прозреешь. Звони», — говорит, уже открыв дверь. «Ага, только и могу выдавить из себя. Пусть Сонька и без царя в голове, но зла она мне никогда не желала, а я набросилась. Да, понимаю, что у подруги не лучший период в жизни. Да, знаю, что ей больно, но при чем здесь моя семья?» Подготовленные овощи так и остаются на столе. Нельзя готовить в плохом настроении, даже если это обычный салат. Я иду в гостиную и, включив телевизор, начинаю бездумно перещелкивать каналы. Останавливаюсь на какой-то кулинарной передаче, кладу под голову подушку и под ровный голос ведущего пялюсь в потолок. А ведь на самом деле Слава часто стал задерживаться на работе. Да и с сексом не так, как раньше. Но больше никаких изменений. Он не прячет от меня телефон, не закрывается с ним в ванной или туалете. Муж не стал холоднее по отношению ко мне. Не отстранился. От мысли начинает болеть голова, и я, кажется, даже начинаю дремать. Поверхностно, беспокойно, слышу работающий телевизор. И в этот монотонный гул врывается звук входной двери. «Анют?» — слышу голос мужа и открываю глаза. «Ты не заболела?» Появляется он в арочном проеме гостиной и с беспокойством смотрит на меня. «Устала», — отвечаю, посмотрев на часы. «Ты поздно. Прости, малышка, были дела». Слава подходит ближе и опускается на корточки передо мной, а меня начинает подташнивать. Мало того, что головная боль никуда не делась, так еще и запах. «Почему от тебя пахнет такими сладкими духами?» Морщусь и тут же вспоминаю слова Соньки. А ведь, как ни крути, я все же присмотрелась, точнее, принюхалась. Это точно не наш кондиционер для белья, не туалетная вода мужа, не мой парфюм, тем более. «Духами?» — удивляется Слава, причем вполне натурально, и оттягивает воротник рубашки, чтобы принюхаться. «Да», — поднимаюсь я и открываю окно, несмотря на мороз. «Женскими духами. Объяснишь мне, что происходит?»